Говорит радио «Свобода». Тени внешнего мира. У Платона в седьмой книге «Республики» есть аллегория о людях, которые прикованные цепями сидят в пещере всю жизнь. Внешнего мира они никогда не видели. Из скрытого за поворотом входного отверстия проникают слабые отблески дневного света, и когда случайно перед входом пройдет человек или животное, на стене перед узниками, как на экране, движутся смутные тени. По ним они могут строить догадки, что делается в мире. Это все, что им дано. Аллегория Платона трактует об общей трудности познания бытия. О большинстве его тайн мы либо вообще не имеем представления, либо судим по смутным отрывочным теням. По ним, конечно, трудно либо невозможно составить верное представление о том, что происходит за стенами, либо, хуже всего, создается представление абсолютно ложное. Так называемый научный подход к деятельности всегда опирается на факты. Бальзак говорил: «Глупо как факт». Говорил не мистик, реалист, собравший в своих книгах большую галерею фактов жизни. Каждый факт сам по себе не значит еще ровно ничего, как мелькнувшая смутная тень на стене. Не выглянув за пределы своей пещеры, мы практически никогда не увидим всего или хотя бы решающего комплекса явлений, микроскопической частью которого является данный факт. Вообрази, например, что в платоновской пещере быстро пронеслась по стене одна тень, за ней вторая. Факт? Да. И странно будет выглядеть тот толкователь в пещере, который безапелляционно заявит: «Видите, в том мире все гоняются один за другим и пожирают друг друга». Все возможно. Может, даже как раз это и были тени преследователей и жертвы, хотя и это не значило бы, что мир только из них и состоит. Но может, это была забава, может, погоня любовная, может, соревнование на перегонки, может, пробежали две лошади, два страуса, два перекати-поля, миллион вероятностей. Как часто, однако, мы оказываемся в положении того толкователя, едва ли что-нибудь увидим. Одни эти делают бессознательно, в силу ограниченности и слепоты. Другие сознательно, потому что так выгодней. Увидел факт, истолковал его наиболее удобным для себя образом и доволен и спокоен. Людское общество кошмя кишмит мудрецами, у которых готов ответ на все. Если они сами верят, что способны объяснить все, это типы неумные. Если они сами знают, что объяснять ложно, это обманщики, злостные, чтобы не сказать преступные. Может быть, не хватит года, чтобы только перечислить факты, которые объяснялись и объясняются советскими официальными толкователями, сознательно ложно. Опровергать советскую дезинформацию – это, вероятно, сизифов труд. Я не представляю себе, сколько могло бы понадобиться десятилетий, чтобы в обществе перестали ощущаться ее последствия. Механика дезинформации поразительно примитивная. Вас лишают другой информации, вот в общем и все. Любой взятый наугад пример из тысячи и миллионных подобных. Каждый человек в Советском Союзе знает, что Максим Горький – верный ленинец, друг Ленина, борец за советскую власть и тому подобное. Вот что писал Горький в 1917 году. Ленин, Троцкий и сопутствующие им уже отравились гнилым ядом власти, о чем свидетельствует их позорное отношение к свободе слова, личности и ко всей сумме тех прав, за торжество которых боролась демократия. Рабочий класс не может не понять, что Ленин на его шкуре, на его крови производит только некий опыт, стремится довести революционные настроения пролетариата до последней крайности и посмотреть, что из этого выйдет. Рабочий класс должен знать, что чудес в действительности не бывает, что его ждет голод, полное расстройство промышленности, разгром транспорта, длительная кровавая анархия, а за ней не менее кровавая мрачная реакция. Поголовное истребление несогласующихся – старый испытанный прием внутренней политики российских правительств. От Ивана Грозного до Николая II этим простым и удобным приемом борьбы крамолой свободно и широко использовали все наши политические вожди. Почему же Владимиру Ленину отказываться от такого упрощенного приема? Вообразив себя Наполеонами от социализма, ленинцы рвут и мечут, довершая разрушение России. Русский народ заплатит за это озерами крови. А ведь время показало, что был прав еще в самом начале, в 1917 году, именно этот Горький, статьях, которые должны были бы составить том полных собраний его сочинений, если бы такое в Советском Союзе существовало. Такой Горький в СССР засекречен, а между прочим, кровь его пополнила предсказанные озера. Бесподобной по всей наглости была песня дезинформации Лебедева-Кумыча, созданная в середине 30-х годов, в самый разгар террора. Я другой такой страны не знаю, где так вольно дышит человек. С одной стороны, человеческой особи это вдалбливалось ежедневно, с утра до вечера. С другой стороны, она это в конец осоловевшая особь действительно не знала никакой другой страны, отгороженные бронированными стенами от мира. Хотя стены к сегодняшнему дню кое-где проржавели. Официальные советские толкователи комментируют тени, проникающие из внешнего мира, все на той же уровне. Видите, в том мире все пожирают друг друга. У меня теперь есть возможность сравнивать факты с западной действительности и то, что о них тут же пишет советская печать. Сперва это ошарашивает, потом забавляет. Потом привыкаешь ничему не удивляться, как ничему не удивляются служащие вытрезвителя или сумасшедшего дома. Я сказал, сперва это ошарашивает, потому что до полного переселения на Запад и некоторого срока жизни здесь, я до этого, даже как-то выезжавший туристом, в общем знавший естественно цену советской информации, оказался всем равно не знал подлинной глубины дезинформации. Сам того не ведая, противя всем естеством на многие ее крючки, попадался и висел на них, как карась. Ограничусь двумя примерами. Страшный призрак безработицы, висящий на каждом человеке на Западе. Это же факт. Не советская печать, западная печать без конца об этом пишет, а советская только цитирует. Цитатам как факту я верил, но я не я один такой. В 1971 году остался на Западе крупный ученый, герой советского труда Федосеев. Он говорил и в интервью, и мне лично в беседе. Я думал, что при западной безработице придется мне туго. Но может как-то, хоть сторожем на кусочек хлеба заработаю. И ладно, главное, что на свободе. Один из камней в стене между СССР и западным миром – это разный смысл, вкладываемый в одни и те же слова. Например, выборы, гуманизм, демонстрация, бедность, паспорт. Англичанам, например, для жизни у себя в стране паспорт не нужен. Как неизвестно им и прописка. Слово «паспорт» у них значит то, что в Советском Союзе значит «заграничный паспорт». Здешняя безработица – это что-то нето такое, что во многих раз лучше того, что в СССР называют «отсутствием безработицы». Здесь газета ломится от приглашения на работу, повсюду объявления, соблазняющие приличные зарплаты. Но, как в Советском Союзе, человек с дипломом, с квалификацией, случается месяцами, а то и годами, ищет работу свою. В данном месте зарплаты повыше – так и в принципе ищет ее и здесь. Только здесь не требуется ни прописка, ни социальное положение, ни допуск, спецотделы и тому подобное. Только в СССР специалист, не желающий ехать в другой город или село и не поступающий срочно маляром на ближайшую стройку, называется капризным человеком, а здесь он называется безработным. В СССР он не получает естественно ничего, а здесь он получает пособие без безработицы, которое практически равно полному заработку его работающего коллеги в СССР. Если слово «безработица» употребляет в его западном понимании, то трудно найти другую маломальски развитую страну, где бы была такая свирепая безработица, как в СССР. И даже без пособий по безработице. Таким оказался факт, который казался мне безоговорочным, тень которого я лично ясно видел на стене. Другой пример. Бесплатное медицинское обслуживание. Оно, конечно, только в СССР. Сколько об этом там кричится. Лечение на Западе разорительно, не по карману. Только богатые могут позволить себе болеть. Признаюсь, собираясь бежать, думал я, на Западе болеть себе не позволю. Это страшнее всего, не дай бог. Не по голым словам я знал, опять по выдержкам из иностранных источников. Приехал в Англию, живу более 3 лет. Конечно, болел. Медицинское обслуживание в Англии бесплатное, без крика, очередей в поликлиниках не видел. Приходил рентгены, кардиограммы, анализы, делаются это блестяще и моментально. За лекарство по рецепту врача платил какие-то, скорее, символические гроши, как за билет в автобусе. Это было со мной самим, я ошалело смотрел и не верил глазам. А где же лечение не по карману? Есть сколько угодно. Это то, о чем СССР уже забывает. Частные врачи, частные клиники. Личная палата всем с телевизором, коврами, цветами. Царский уход. И это я тоже видел. Навещал одного знакомого, который не хотел лечиться массово, считая, что ради здоровья денег не нужно жалеть, особенно если они есть. Возможно, он прав. И еще уже в порядке казуса расскажу один случай, опять имеющий отношение ко мне и потому, так сказать, из первых рук. КГБ заставил некоторых людей писать мне письма. То с проклятиями, то с призывами вернуться, а одно заключал мрачное предсказание, что я погибну через полгода, что я никому не буду нужен. Они ж сами смеются над тобой. Показывали карикатуры на тебя в спектакторе. Вот до чего ты докатился. Спектектор – один из самых солидных английских журналов. Действительно, на обложке одного из его номеров была помещена моя физиономия в виде шаржа. Человеку в СССР показывали не подделку. Факт? Безусловный. Как не поверить своим глазам? Показали бы мне, я бы тоже поверил. Но показавшие знали, да только не сказали одну пустяка, что это отличительный стиль спектейтера – помещать на обложке каждого номера то, что называется дружеским шаршем, на человека, который чем-то особенно известен в данный момент – президент или министр, общественный деятель и так далее. Попасть на обложку спектейтера – редчайшая честь, которая бывает разве что один раз в жизни. Такой чести, признаться, я не ожидал. Человек, написавший мне письмо, далеко не глупый, стреляный, но я точно знаю, что он по сей день уверен, что в КГБ ему показали злую карикатуру на меня. Факт. Тень на стене. Прежде я довольно самоуверенно полагал, что хотя многого не знаю, но в самом принципе ориентируюсь в жизни и событиях верно. Что если я выйду за стены родимой пещеры, я встречу, конечно, массу нового, но это будет лишь количественным увеличением того, что я знаю, и на чем стою. Когда стали пачками рушиться фикции, обманы, шоры на глазах, которые, оказывается, насквозь пронизывали то, на чем я стоял, со мной произошел какой-то качественный переворот. На 4-м году жизни в Лондоне я, кажется, могу сказать, что от моих прежних представлений не осталось в чистом виде почти ничего. 6 января 1973 года.